так он ездил. Однажды случилась призабавная история. Распрощавшись с очередным милым домом, вышел он со своей гитарой в полночную Москву и, заново переживая эту встречу, вдруг почему-то отчетливо вспомнил, что хозяин квартиры, известный ученый, прощаясь с ним в прихожей, как-то странно суетливо похлопал его по плечу, потом по правому боку, словно проверил, нет ли оружия в кармане. Он ощупывал Ивана Ивановича, а сам торопливо произносил различные витиеватые комплименты. И вот потом, уже на улице, вспомнив все это, Иван Иванович полез в карман и вытащил оттуда красную тридцатку. Он почувствовал себя очень нехорошо и покраснел, и намеревался кинуться обратно и вернуть, и сказать что-нибудь такое резкое и убедительное, но адреса, как всегда, не помнил, ни квартиры, ни этажа, ни замысловатой фамилии ученого. И тут вынырнуло ночное такси, Иван Иванович с комфортом доехал до дому, успокоился и даже подумал, что честным путем заработанные деньги рук не жгут. Да, вот так он и ездил по разным адресам изо дня в день, месяц за месяцем, в неизменном своем сером пиджаке-букле, с усиками своими, еще достаточно пышным чубом, бывший фронтовик, член партии, с мещанским инструментом под мышкой, в метро, в троллейбусе, изредка в такси, и никто из прохожих не знал ни его самого, ни тем более его прошлого. В самый разгар этой странной его деятельности нежданно был он вызван в московский горком партии. Заведующий отделом культуры выбрался из кресла, из-за громадного стола, сам громадный, сутуловатый, в черном костюме при галстуке, пошел навстречу, протянув Ивану Ивановичу широкую горячую ладонь. «Атар Атарыч, ну вот и свиделись, а то все кругом Атар Атарыч, Атар Атарыч, а мы и не пересечемся. Ну что это такое, я вас спрашиваю? Садитесь, пожалуйста, вот так». И сам ловко погрузился в кресло. Иван Иванович был в своем букле и без галстука, и вообще к такой высокопарной встрече не был готов. Этот прием его просто обескуражил. Он ждал окриков, зловещих внушений, а тут «пожалуйста». Заведующий принялся его расспрашивать о том, о сём, о каких-то пустяках, но при этом Иван Иванович видел его большие недоумевающие голубые глаза и немного терялся перед ними. Эти глаза так разглядывали Ивана Ивановича, будто до этого ничего подобного не видели, с любопытством, недоумением и даже со страхом. «Откуда?» — подумал Иван Иванович, улавливая эту искорку. Это спустя много лет он стал понимать состояние заведующего. Лет 20 должно было миновать, чтобы посмотреть на самого себя глазами хозяина кабинета. Ну, действительно, этот серый пиджак, эти усики на тощем лице, и вдруг коммунист, поющий под гитару всякую декаденщину, эти ноющие интонации. Нет, не Павка Корчагин, не Олег Кошевой. Поводов для напряженности более чем. Заведующий очень старательно демонстрировал доброжелательность. «Вот вы какой, Атар Атарыч!» — воскликнул он тихо. «А я-то представлял вас высоким, широкоплечим, а? Ну, как вам работается?» В этот момент в кабинет аккуратно вошли двое — мужчина и женщина. Мужчина оказался заместителем заведующего, а женщина — инструктором горкома. Хозяин кабинета, широко улыбаясь, представил всех друг другу. Заместитель был человек пожилой, неулыбчивый. Он тоже был в черном костюме. Он кивал заведующему и не отводил взгляда от Ивана Ивановича. «Сергей Митрофанович учился в музыкальном училище», — сказал заведующий о своем заместителе. «Так что в музыке разбирается замечательно, вообще любит музыку. Так что, Атар Атарыч, не только вы музыкант, не только». Иван Иванович напряженно улыбнулся. «А Любовь Петровна у нас почти писатель», — засмеялся заведующий. «Училась на литературном факультете, так что, Атар Атарыч, все у нас люди грамотные. Мы не лыком шитые, Атар Атарыч. Все трое разглядывали Ивана Ивановича, не чинясь, не с городским пустым интересом, а обстоятельно, въедливо, с пристрастием. Ивану Ивановичу хорошо вспомнились искривленные в вежливой улыбке губы и неотвратимые осуждающие глаза.